Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Первое соборное послание святого апостола Петра. Сведения о писателе. Как свидетельство древнейшего христианского предания, так и внутренние признаки, заключающиеся в самом послании, неоспоримо доказывают принадлежность его святому первоверховному апостолу Петру. Этим посланием пользуется в своих писаниях апостольский муж и ученик святого Иоанна Богослова, святой Поликарп. Знал его и пользовался им и святой Папий Иеропольский. Находим ссылки на это послание у святого Иринея Леонского, у Тертуллиана, Климента Александрийского и Оригена. Находится оно и в сирском переводе Пишето. Тон речи во многих местах послания вполне отвечает известной нам из Евангелия горячности темперамента апостола Петра. Ясность и точность речи, сходство ее с речами апостола Петра в книге Деяний, также красноречиво свидетельствует о несомненном авторстве святого Петра. Святой апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбаря Ионы из Вифсаида Галилейской и братом святого апостола Андрея Первозванного, который и привел его ко Христу. Святой Петр был женат и имел дом в Капернауме. Призванный Христом Спасителем за рыбной ловлей на озере Генесарецком, он при всяком случае выражал ему свою особенную преданность и ревность за то, что удостоен был особенного приближения к Господу вместе с сынами Завидеевыми. Сильный, пламенный духом и решительный, он, естественно, занял первое место в лике Христовых апостолов. Он первым решительно исповедал Господа Иисуса Христа Христом, то есть Мессиею, и за это удостоился наименования «камнем» Петром. На сем камне Петровой веры Господь обещал создать церковь свою, которую и врата адовы не одолеют. Троекратное отречение свое от Господа святой Петр омыл горькими слезами раскаяния, вследствие чего по своем воскресении Господь вновь восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно по числу отречений, поручив ему пасти агнцев и овец своих. Он первым содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой по сошествию Святого Духа, произнесший сильную речь перед народом в день Пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Христу, а спустя некоторое время другой сильной речью, по случаю исцеления хромого от рождения в храме, обратил еще 5000. Деяния, глава 2, стих 4. Первая часть книги Деяний рассказывает по преимуществу о его апостольской деятельности. Но с того времени, как он, чудесно освобожденный ангелом из темницы, ушел в другое место, о нем в книге Деяний упоминается еще только один раз при рассказе об апостольском соборе. Все остальные сведения о нем сохранились только в церковных преданиях, не очень полных и не вполне определенных и согласных друг с другом. Во всяком случае известно, что он предпринимал путешествия с проповедью Евангелия по Палестинскому, Финикийскому и Сирскому берегу Средиземного моря, был в Антиохии, где рукоположил первого епископа Еводия. Затем проповедовал в областях Малой Азии, иудеям и прозелитам, потом в Египте, где рукоположил Марка в первого епископа для Александрийской церкви. Отсюда перешел в Грецию, Ахаию, и проповедовал в Коринфе, что видно из первого послания Коринфянам, глава 1, стих 12. По преданию, святой Петр из Греции отправился в Италию, был в Риме, затем посетил Испанию, Карфаген и Британию. К концу своей жизни святой Петр снова прибыл в Рим, где и принял мученическую кончину вместе со святым апостолом Павлом в 67 году, будучи распят вниз головой. Первоначальное назначение послания, повод к написанию и цель. Первоначальное назначение послания видно из самого надписания его. Оно обращено к пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, провинциях Малой Азии. Под этими пришельцами надо понимать главным образом уверовавших иудеев, ибо святой Петр был преимущественно апостолом обрезанных. Но, как видно из некоторых мест послания, тут имеются в виду и язычники, которые, конечно, также входили в состав христианских общин Малой Азии, как это видно из книги Деяний и некоторых посланий святого апостола Павла. Какие побуждения могли быть у святого апостола Петра писать малоазийским христианам, общины которых были основаны, как мы знаем из книги Деяний, святым апостолом Павлом? Внутренним поводом, конечно, было для апостола Петра повеление Господа утвердить братьев своих. Внешним поводом явились не строения, появившиеся в этих общинах, а в особенности гонения, постигшие их со стороны врагов креста Христова, что видно из первого послания Петра. Кроме внешних врагов, явились еще более тонкие враги, внутренние, в лице лжеучителей. Пользуясь отсутствием святого апостола Павла, они начали искажать его учение о свободной христианской и покровительствовать всякой нравственной распущенности. Есть основания полагать, что сведения об испытаниях, постигших малоазийские общины, доставил святому апостолу Петру Силуан, бывший постоянным спутником апостола Павла, но по заключении апостола Павла в узы, перешедший к святому Петру. Цель послания таким образом – ободрить, утешить в скорбях малоазийских христиан и утвердить их в вере. Последнюю цель святой Петр сам обозначает: «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Место и время написания послания. Местом, откуда святой Петр написал свое первое послание, указывается Вавилон. Римо-католики, утверждающие, что святой апостол Петр 25 лет был епископом города Рима, хотят видеть в этом Вавилоне аллегорическое наименование Рима. Едва ли уместна такая аллегория в прощальном приветствии. Естественно, и видеть в этом настоящее название города. Нет надобности предполагать, что это был Вавилон Ефратский, о посещении которого святым Петром у нас нет известий. В Египте был небольшой городок на берегу Нила, основанный переселенцами из Вавилона, которые назвали его тоже Вавилоном. В истории христианской церкви известна церковь Вавилонская в Египте. Святой Петр был в Египте, поставил там в Александрии святого Марка епископом, а потому вполне естественно, что он мог писать оттуда и при этом передавать привет от святого Марка. Когда написано это послание, с точностью определить нельзя. Предположение о времени его написания основывается на том, что при святом Петре находились тогда Силуан и Марк, от лица которых апостол шлет приветствие в Малую Азию. Оба эти лица сопутствовали святому апостолу Павлу и были хорошо известны малоазийским христианам. Оставить его они могли, вероятно, лишь после того, как святой апостол Павел был взят в узы и отправлен в Рим на суд кесарев. Естественно, было и Петру, именно после взятия Павла в узы, позаботиться о его пастве. А так как первое послание написано незадолго до второго, которое, несомненно, было написано перед мученической кончиной святого Петра, последовавшей в 67 году, то дата написания первого послания определяется между 62 и 64 годами по Рождестве Христовом. Содержание послания. Первое послание святого апостола Петра состоит всего из 5 глав. Содержание их таково. Первая глава. Надписание и приветствие. Словословие Богу за благодать возрождения, ради которой должно радоваться в скорбях, и к которой относились изыскания пророков. Увещание к святости жизни и взаимной любви. Вторая глава. Наставление о духовном возрастании и устроении, о добродетельной жизни, о покорности властям, о повиновении слуг господам, пример страданий Господних. Третья глава. Нравственное наставление женам, мужьям и всем христианам, Христос пострадавший, сошедший в ад, воскресший и вознесшийся. Глава 4. Наставление христианам относительно разных нравственных качеств и добродетелей, особенно же о неповинном злострадании. Глава 5. Наставление пастырям и пасомам, благословение апостольское, известие и приветствие. Экзегетический разбор первого послания святого апостола Петра. Начинает свое первое соборное послание святой апостол Петр словами «Петр – апостол Иисуса Христа». Нельзя не видеть, что святой апостол с нарочитою целью выставляет свое апостольское достоинство, ибо церкви, которым он писал, не им были основаны и личного знакомства с ним не имели. Перечислив затем, кому обращено его послание, святой Петр на всем протяжении своего послания старается разными богодухновенными назиданиями подкрепить и возвысить нравственную жизнь угнетенных малоазийских христиан. В первых двух главах он рассказывает величие и славу преподанного нам спасения в Иисусе Христе, что придает всему этому отделу догматический оттенок. В остальных главах преобладают исключительно нравственные наставления. Христиан Понта, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии святой апостол называет пришельцами в двояком смысле. Они живут вне своего отечества – Палестины. Для христиан жизнь на земле есть странничество и пришельничество, ибо собственное отечество христианина – другой мир, мир духовный. Апостол называет их избранными, в том смысле, что в Новом Завете все христиане составляют новый избранный народ Божий, каким в Ветхом Завете были иудеи. Избраны они по предведению Бога Отца при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Все три лица Пресвятой Троицы принимали участие в деле спасения людей. Бог Отец, по предведению своему зная, кто из людей как употребит дарованную ему свободную волю, предопределяет людей ко спасению. Сын Божий своей крестной смертью совершил самое дело спасения, а Дух Святой через благодать свою освящает избранных, усваивая им дело спасения, совершенное Христом. Из глубины сердца, исполненного благодарностью Богу за искупление мира, апостол возносит вслед за тем словословие Богу, даровавшему людям наследство нетленное, в противоположность чувственному земному, которого ожидали иудеи от Мессии, сказав далее, что сила Божия через веру соблюдает их ко спасению. Апостол внушает, что это спасение откроется во всей силе лишь в последнее время. Теперь же и поскорбеть надлежит немного, чтобы испытанная огнем искушений вера оказалась драгоценнее самого очищенного золота в явлении Иисуса Христа, то есть при втором его пришествии. Заканчивает свое словословие святой апостол, указывая на великую важность домостроительства нашего спасения, к которому относились все изыскания и исследования пророков, и который так глубоко, что в него желают проникнуть ангелы. На основании всего вышесказанного апостол предлагает ряд нравственных наставлений, подкрепляя их высокими догматическими созерцаниями. Первое общее наставление – о совершенном уповании на благодать Христову с детским послушанием Богу как Отцу и стремлением уподобиться Ему святостью жизни. «Будьте святы, потому что Я свят». К этому должно побуждать высокое сознание того, какой ценой искуплены христиане, не сребром или золотом, но драгоценную кровью Христа. В этом высокое побуждение хранить веру Христову и крепко держаться ее, несмотря ни на какие искушения. Во второй главе святой Петр внушает христианам, что они, живя среди враждебно настроенных язычников, должны своей святой добродетельной жизнью показывать, что они род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего их из тьмы в чудный свет свой. Тогда и язычники, видя добродетельную жизнь христианина, сами обратятся ко Христу и прославят Бога за то, за что раньше злословили верующих. Здесь, в опровержении ложного учения Рима-католиков о том, что камнем, на котором основана церковь, является личность апостола Петра, важно отметить, что сам святой апостол Петр называет камнем отнюдь не себя, а Господа Иисуса Христа, как видно из 4 стиха. Основание церкви, ее краеугольный камень – это сам Христос, а все верующие члены церкви – живые камни, должны устроять из себя на этом камне дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Как Бог в Ветхом Завете имел свой храм и своих священников, которые служили ему принесением жертв, так в Новом Завете все общество христиан в духовном смысле должно быть одновременно и храмом, и священниками. Это, конечно, речь образная, и этим не упраздняется священство как особый класс лиц, поставленных в церкви для учения, совершения таинств и управления. Все верующие называются священством святым, потому что они должны приносить духовные жертвы Богу, то есть жертвы добродетели. Добродетели называются жертвами, потому что совершение их сопряжено с подвигом подавления своих страстей и похотей. В 6-8 стихах святой апостол вновь называет Господа Иисуса Христа краеугольным камнем, приводя ссылку на пророчество Исаии, слова которого, несомненно, относятся к Мессии. Это пророчество и сам Господь Иисус Христос относил к себе. В 9 стихе святой апостол называет христиан снова родом избранным, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел. Все эти черты заимствованы из ветхозаветных наименований еврейского народа и приложены к христианам, так как в христианах окончательно пришло в исполнение то, что предначинательно означали эти имена в приложении к народу еврейскому. И святой Иоанн Богослов в своем «Апокалипсисе» говорит, что в духовном смысле Господь Иисус Христос соделал всех нас, христиан, царями и священниками Богу и Отцу Своему. Эти образные выражения, указывающие лишь на высокое достоинство христианского звания, конечно, нельзя понимать буквально, как делают это сектанты, отвергающие на основании этих слов апостола законно установленные в церкви священство и царскую власть. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Эти слова заимствованы из пророка Осии, где Бог называет тогдашний народ еврейский не своим народом, так как он по своему греховному образу жизни был недостоин того, обещает, что во время Мессии народ сделается достойным того, что Бог сказал ему «Ты народ мой». Обещание это исполнилось, когда лучшая часть иудейского народа приняла учение Христово. Изречение это тем более можно отнести к христианам из бывших язычников. С 11 стиха апостол начинает чисто нравственное наставление, касающееся внутренней и личной жизни христиан. Тут он как бы раскрывает подробно, в чем именно должно выражаться это царственное священство христиан, какие духовные жертвы должны они приносить и как должны себя вести, чтобы язычники, видя их добродетельную жизнь, прославили их за то, за что теперь злословят. Во главе гонителей христиан были языческие власти и высшие классы языческого общества, а христианство первоначально распространялось по преимуществу среди рабов. Бесправное положение этих рабов еще более ухудшилось с принятием ими гонимой веры Христовой. Сознание несправедливости преследований могло неокрепших еще в вере христиан побудить на ропот и сопротивление. Для предупреждения этого апостол в 13-19 стихах учит покорности всякому человеческому начальству для Господа. Это повиновение и христианская свобода отнюдь не исключаются взаимно, а напротив, свобода понимается в истинном смысле, налагает обязанность повиновения и связанные с нею обязанности. Свобода христианская – это свобода духовная, а не внешняя. Она состоит в свободе от рабства греху, греховному миру, дьяволу, но в то же время она есть рабство Богу, и потому налагает обязанности, требуемые Словом Божиим. Можно злоупотреблять христианской свободой, перетолковывая понятия о ней и прикрывая ее всякую разнузданность, чего и надлежит бояться христианам. Предостерегая от такого злоупотребления понятием христианской свободы, апостол, может быть, имеет в виду появившихся тогда лжеучителей-гностиков. Призывая к терпеливому перенесению несправедливых страданий, апостол указывает на пример самого Господа Иисуса Христа и убеждает христиан, дабы мы шли по следам Его, то есть подражать Ему в терпеливом перенесении страданий. В третьей главе святой апостол дает нравственное наставление женам, мужьям и всем христианам. Здесь имеются в виду особенно жены-христианки, бывшие замужем за мужьями-иудеями или язычниками, не принявшими Христовой веры. Положение таких жен было, конечно, весьма тяжелым. У них, естественно, могло породиться искушение быть под особым руководительством лиц, уже просвещенных христианской верой, то есть чужих мужей, стать в особенное отношение повиновения чужим мужьям, через что могли порождаться недоразумения и нестроения в семейной жизни. Апостол с особенной заботой предостерегает таких жен от подобного искушения и внушает им повиноваться собственным мужьям, хотя бы они были и неверующие, указывая на высокую цель этого, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Апостол внушает, что истинное украшение женщины-христианки состоит не во внешних уборах, а во внутренней красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. В пример апостол приводит Сару, повиновавшуюся своему мужу Аврааму. Тягостное положение женщины, как в древнеязыческом мире, так и у евреев, побуждает апостола дать наставление и мужу относительно жены, дабы наставление о повиновении жены не подало мужу повода злоупотреблять этим повиновением. Муж должен обращаться с женой бережно, как с немощнейшим сосудом. Далее апостол дает нравственное наставление всем вообще христианам, внушая им радоваться, если они страдают за правду, ибо и Христос пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен во плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал. Под этой темницей, как показывает употребленное здесь греческое слово, надо разуметь ад или шеол, место, куда сходили по верованию евреев все души людей, умерших до пришествия Мессии. Это место в преисподней, то есть под землей или внутри земли. Это не ад в нашем смысле слова, как место вечного мучения грешников, но все же место, как показывает его название, стеснительное для духа человеческого, неприятное, нежелательное. Таким было это место до пришествия Христова для всех умиравших в Ветхом Завете людей, хотя, видимо, и там были все же разные степени в зависимости от нечести или праведности умерших. В эту темницу сходил Господь для проповеди о свершенном им спасении человечества. Это было призвание всех умерших до Христа и находившихся в Шеоле душ ко вступлению в Царство Христово, причем покаявшиеся и уверовавшие, без сомнения, были освобождены из места их заключения и введены в открывшийся воскресением Христовым рай, место блаженства праведников. По церковному преданию, эта проповедь самого Христа в Ааде была предварена там проповедью о Христе святого Иоанна Предтечи. Непокорным значит, что проповедь Христа Спасителя была обращена и к наиболее упорным грешникам, примером которых апостол поставляет современников Ноя, погибших от потопа. Из 6 стиха 4 главы можно заключить, что и из таковых были спасшиеся проповедью Христовой в Ааде, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Этим апостол подчеркивает и то, что проповедь Христова была обращена ко всем без исключения людям, не исключая язычников, и притом самых грешных из них. От мысли о потопе и о спасшихся в ковчеге в 20 стихе апостол переходит к таинству крещения, прообразованному потопной водой. В 21 стихе апостол определяет существо крещения. Оно не есть плотской нечистоты, а мытие, подобное, например, многочисленным и многообразным омовениям иудейским, которые, очищая только тело, нисколько не касались нечистот душевных. Оно есть обещание Богу доброй совести. Эти слова не значат, конечно, что совесть благая или очищение от душевных скверн не дается в крещении, ибо дальше сказано, что крещение спасает воскресением Христовым. Апостол указывает здесь только на необходимость для крещенного решиться начать новой жизнью по совести. Четвертая глава вся посвящена нравственным наставлениям. Эти нравственные наставления основаны на мысли о страдании Христовых. «По елику Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страждущий плотью перестает грешить». Вся эта глава пронизана мыслью о терпеливом перенесении гонений за веру и о необходимости побеждать злобные отношения врагов веры добродетельной жизнью. Страдающий плотью перестает грешить. Страдания телесные от добровольного ли подвига самоумерщвления или от насильственного угнетения извне ослабляют силу и действие человеческой греховности. Вместе с тем здесь выражена та же мысль, что и в 6 главе послания святого апостола Павла к римлянам о том, что сораспявшийся Христу и умерший с Ним умирает для греха, должен почитать себя мертвым для греха, а живым для Бога. Апостол убеждает христиан не смущаться тем, что язычники злословят их за происшедшую в них коренную перемену в их жизни, напоминая, что и они будут судимы Богом за их распутство. Близок всему конец. В том смысле, что христиане всегда должны быть готовы к пришествию Христову. Из этого апостол выводит необходимость нравственной жизни для христиан и дает ряд наставлений, ставя во главе всего любовь, потому что любовь покрывает множество грехов. Как учит об этом и святой апостол Иаков. Заканчивается 4 глава наставлением мученикам. Огненного искушения не чуждайтесь. Христиане должны безбоязненно исповедовать свою веру, не боясь злословий и страданий, но прославляя Бога за такую свою участь. 5 глава содержит наставление пастырям и пасомам, апостольское благословение и заключительные приветствия. Пастырей апостол увещает пасти стадо Божие, надзирая за ним непринужденно, но охотно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Пасом их назидает, чтобы они, повинуясь пастырям своим и отдаваясь смиренно водительству крепкой руки Божией, и сами же, однако, трезвились и бодрствовали, ибо противник, дьявол, как лев ходит, ища кого поглотить. Три основных черты истинного пастырства указывает здесь святой Петр. Первое. Пасите Божие стадо, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно. Здесь говорится о том, что пастырь сам должен быть исполнен любовью к своему великому делу, должен чувствовать к нему внутреннее призвание, чтобы не быть наемником вместо истинного пастыря. Второе. Не для гнусной корысти, но из усердия. Это вторая черта доброго пастырства, которую можно назвать бескорыстием. Это не то значит, что пастырь ничем не должен пользоваться от своих пасомых, а лишь то, что пастырь не смеет свои личные выгоды и материальную прибыль ставить во главе угла своей пастырской деятельности. Третье. Не господствуя, но подавая пример. Пастырь не может не иметь власти над своими пасомами, но эта власть не должна носить характера мирского господствования с насилием, притеснением и угнетением, в котором бы сказывались элементы самолюбия. Истинный пастырь должен сам являть собой добрый пример своему стаду. Тогда он легко, без принуждения, приобретет необходимый авторитет и духовную власть над ними. За такое доброе пасторствование святой апостол обещает неувидаемый венец от пастыря-начальника Христа. Также и младшие, то есть все не старцы, не пресвитеры, а младшие по положению в церковном обществе, то есть пасомые, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Друг другу повинуйтесь. Значит, что каждый в своем положении должен подчиняться старшим, начальственным над ним лицам, и тем проявить смирение, которое одно только привлекает на человека благодать Божию. Апостол призывает к трезвению и духовному бодрствованию, указывая, что враг человеческого спасения, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Подобно голодному льву, дьявол вечно духовно голодный и вечно раздраженный против тех, кого он не может поглотить, устрашает их, как лев своим рыканьем, своей злобой, и стремится причинить им какой-либо вред. Противостоять ему надо прежде всего твердую верою, ибо вера соединяется с Христом, победителем дьявола. Заканчивает свое первое послание святой Петр благожеланиями от Бога быть твердыми, непоколебимыми в вере, передает привет от церкви в Вавилоне и от сына своего Марка и преподанием мира во Христе Иисусе.